Глава 20. Проснувшись от привычного сигнала, какое-то время я лежала в расслабленном состоянии, когда спать уже не хочется, но и вставать неохота. Сонно потянулась и решила полежать и подумать, перебрать вчерашние события на свежую голову, учитывая, каким тяжелым и насыщенным был прошедший день. Теперь я без документов, денег и маскировки в виде линьки, на борту военного судна или что закрытой расы, которая обитает у Крибла на задворках, и что делать дальше, не представляю. Считала, что там, на станции, с убийцами за спиной, была безвыходная ситуация, а нет, здесь и сейчас у меня больше нет выбора. Либо я без документов и денег снова подаюсь в бега, только уже и от Илишту, либо принимаю совершенно неведомую судьбу пары этого самоуверенного Бианы. В первом случае меня убьют однозначно, либо палачи Анконы, либо сам Тари, окончательно потеряв разум. Во втором случае я выиграю время и смогу подготовиться к побегу, если захочу. Так много вопросов и мало информации, мужчины Илишту хранят свои тайны почище пятого галактического банка на Мейре. Зато теперь у меня есть другой источник для получения ответов на вопросы. Пришедшая мысль заставила подскочить с кровати и начать собираться. После душа я вновь уставилась на себя в зеркало, разглядывая еще несколько ошметков, которые никак не хотели отпадать. Отрывать опасно, могут остаться шрамы. Но отмершая и не отслоившаяся кожа теперь есть только на лице. Все тело уже очистилось, значит, моя вторая линька прошла. Хвала звездам, нормально. Быстро одевшись и более не озабочиваясь камуфляжем, вышла в коридор на ходу, соображая, как найти Иванку. Вчера они с Фисником ушли в противоположную от моей каюты сторону. Ее точно разместили на этом этаже, но подальше. И я, кажется, догадываюсь, кто подсуетился. Тарий. Кто еще не заинтересован, чтобы я вела с ней разговоры и узнала что-нибудь опасное для него? Ничего, справлюсь. Корабль на целой планете обнаружила, а уж одну женщину на корабле. На всех дверных консолях горел зеленый свет, извещавший о том, что войти можно без разрешения. Я уже выяснила, что здешние мужчины не боятся неожиданных посетителей. А вот почти у самой дальней двери консоль порадовала красным цветом, словно предупреждающий знак «Не входи, убьет». Попросила разрешения войти, и через мгновение дверь отъехала, а передо мной предстала Иванка. Я изумленно уставилась на нее, пытаясь соотнести вчерашний образ жертвы кораблекрушения с этой, несмотря на особенности расы, красивой женщиной. Ума не приложу, как она умудрилась прочесать волосы, но сейчас они блестящей черной волной струились с макушки, забранные в длинный хвост. Представляю, сколько на них времени было затрачено. Благодаря высоко посаженным звериным, в моем понимании, ушам, шея выглядела более длинной и изящной, плавно переходя в неширокие покатые плечи, и еще больше подчеркивала грациозную, немного сухощавую фигурку с маленькой грудью и, скорее всего, длинными ногами. Ростом девушка действительно чуть выше меня, светло-коричневая кожа, нежная, тонкая и ухоженная. Думаю, на это тоже потрачено куча времени. Довершал образ наряд из облегающей черной блузки с длинным рукавом и серебристой вышивкой на груди, и длинной широкой юбки того же цвета со светлым узором по подолу. Похоже, Иванка держит слово, данное Фиснику, потому что на руки надела черные перчатки, а на шее болтались те самые темные очки, в которых я впервые увидела Ширана на станции. Завидев меня, девушка радостно улыбнулась и радушно поздоровалась, жестом пригласив в каюту. «Приветствую вас, наша спасительница! Думаю, вам будет неловко одной какое-то время, а я здесь уже вполне ориентируюсь, и мы могли бы вместе сходить позавтракать», — смутившись, пробормотала я. Девушка буквально засветилась от удовольствия. Мое напряжение как ветром сдуло, и я тоже широко улыбнулась в ответ. «Есения, мы тут единственные бодрствующие женщины, а обратный путь длинный. Нам однозначно надо держаться вместе. Вы тут работаете, верно? А у меня вообще беда со свободным временем». Я кивнула, понимая проблему и давая утвердительный ответ. Она еще больше засияла и предложила: «Может, тогда опустим условности и перейдем на дружеское «ты»?» «Буду только рада», — воспряла я духом. «Старые дружеские связи утрачены и, возможно, навсегда, а здесь и сейчас у меня может появиться подруга. Иванка окинула меня быстрым взглядом и осторожно предложила: «Тогда позволь предложить тебе помощь. Давай попробуем привести тебя в порядок. У меня есть средство, которое размягчит эти лоскуты на твоем лице, и мы осторожно их уберем, а то жутко смотрится. Подумай о своем Аннаре, ведь ему должно быть приятно смотреть на свою Анна». Ну, я и задумалась, а девушка, сняв перчатки и подхватив меня под локоть, как бы заранее отметая возражение, усадила на стул возле столика. Выбрав один из тюбиков, расставленных тут же, начала наносить приятно пахнущую мазь мне на лицо, а я тем временем спросила: «А что такое Аннар и Анна?» Иванка замерла, держа на весу руку с двумя испачканными пальцами, потом спросила, испытывая явное удивление и недоумение: «Ты не знаешь?» Я отрицательно покачала головой, она же, закончив аккуратно наносить мазь, произнесла: «По репликам некоторых мужчин я поняла, что ты скрывала свой пол. Это правда?» Мазь приятно согревала кожу на лице, а у меня в душе стало прохладно от подозрения, что скоро наша дружба может закончиться, толком и не начавшись. Но неприятных эмоций от нее я не почувствовала, поэтому решила: лучше рассказать правду, чтобы и мне доверили секреты Илишту, которые жизненно необходимо было узнать. Доверие за доверие. Рассказала укороченный вариант истории о том, как попала на корабль и чем здесь занималась. Девушка отошла к кровати и присела, с большим вниманием слушая рассказ о моих похождениях. И стоило закончить, воскликнула, прижав кулачки к груди и сверкая бриллиантовыми глазами: «Это невероятная история, печальная, трагичная, но такая волшебная!» У меня вытянулось лицо от волшебности истории. «А можно уточнить, почему?» Иванка вскочила с кровати и в пару шагов оказалась возле меня. «С тобой произошло столько трагичного, жуткого, а потом ты встретила потрясающего мужчину, сильного, черного, молодого еще. Это тебе звезды дар послали, возмещая утраченное за тяжкие испытания. Надеюсь, и мне также повезет, ведь я тоже много чего пережила в этом полете». Пока Иванка восторженно говорила с большой надеждой на изменение своего статуса, мягким тампончиком протирала мое лицо, снимая остатки мази. Потом достала еще тюбик и нанесла крем. Я же, воспользовавшись ее секундным молчанием, спросила: «Какая разница, черный или светлый?» И ты так и не ответила, что означают понятия «Аннар» и «Анна». Девушка задумчиво разглядывала меня блестящими глазами, даже ее смуглая рука зависла перед моим лицом, затем ответила, пожав плечиками: «Странно, почему Местари не пояснил, ведь это в его интересах. Очевидно, что он уже твой Аннар». Я нахмурилась, потому что она опять ушла от ответа. Иванка виновато улыбнулась и пояснила: «Анна и Аннар – древние понятия, еще со времен нашего проживания на Харте. Анна означает «обязанная», Аннар – «зависимый». Они образуют пару, если устанавливается связь, которую нельзя разрушить ни по закону, ни физически. Она нерушима». Иванка потрясла перчатками у меня перед носом и подергала очки, прежде чем продолжить. «Поэтому и лишь, что надо быть очень осторожными. Вообще, по вашим общепринятым представлениям, это что-то похожее на брак или супружество. Не знаю, как точнее пояснить. Я редко покидаю и лишь, что и затрудняюсь провести аналогию. Кстати, ты молодец, уже неплохо говоришь на и лишь, что легко можно понять». Я благодарно кивнула, а сама ошарашенно переваривала полученную информацию. «Иванка, а как образуется ваша пресловутая связь?» Она снова недоверчиво посмотрела на меня, но уже не спрашивая, почему я этого не знаю, ответила: «Ну, если бы ты была Илишту, то приблизительно так. Сначала прикосновение к обнаженной коже, особенно ладонями, где расположены особые энергетические точки, словно вход и выход. Касание запускает физическую привязку, особенно если обмен энергией прошел и создалось притяжение. Эта физиология среагировала на лучшую пару, хотя таких идеальных партнеров может быть много». Девушка посмотрела на меня и с усмешкой предупредила: «Поэтому у нас не принято хвататься за руки с противоположным полом, в отличие от некоторых народов, приветствующих друг друга таким образом. Это, скажем так, первый уровень привязки. Затем взгляд в душу – это серьезное испытание. Мама говорит, можно и женщине раствориться в мужской душе. Это ужасно, полная привязка, практически полное единение личностей. Они даже на короткое время расставаться не могут». Иванка нервно потерла виски, рассказывая об этих страхах. «Я сама пришла в замешательство, ведь я там была. А если бы растворилась? Но это крайне редко происходит, если уж женщина совсем безвольная и глупая. К нам это не относится, хвала звездам». Я перевела дыхание, спасибо, подругу, успокоила. Иванка стерла с моего лица крем и теперь протирала кожу тоником, наклонила голову, довольно рассматривая меня, и продолжила. И, как следствие, после взгляда в душу у мужчины возникает зависимость от выбранной природой женщины, полная и окончательная, причем не только физическая, но и душевная. Отсюда и название «Аннар». Она же Анна, обязанная взять его себе. Сама привязала, сама и отвечаешь. За отказ от Аннара закон по головке не погладит, хотя в случаях с иномирянами и не Илишту... Иванка поджала губы и хмуро уставилась на меня, затем осторожно поинтересовалась. «Ты же не откажешься от него, Есения?» Я молчала, а она продолжила очень серьезным тоном. «Он сойдет с ума без тебя. Кроме тебя не захочет ни одну женщину, умрет без твоих глаз. Мама сказала, что видит свои глаза, когда заглядывают в душу папе, точнее, заглядывала». Девушка неожиданно всхлипнула, опустилась передо мной на колени и, заглядывая мне в глаза своими зеркальными, в которых теперь отражалось мое чистое от старой кожи лицо, тихо сказала: «Твой запах для него теперь как наркотик и жизненно необходим. Ты теперь единственный смысл в его жизни. Ты направляешь и можешь повелевать, ведь он твой Аннар, зависимый. Это не только большая ответственность и обязательство, но и огромный дар, Есения. Даже не представляешь, насколько ценный. Я видела несколько раз, как умирали мужчины из тех, кого знала, когда к предкам уходили их Анна. Это ужасно, Есения. Вряд ли бы ты захотела кому-нибудь такую судьбу». Я судорожно сглотнула горькую слюну. Вот это повезло! Ведь я всего лишь хотела обмануть капитана и его команду, чтобы спрятаться от убийц. А теперь? О каком выборе здесь может идти речь? Неужели для меня это все? А для Тария? Хриплым от волнения голосом потрясенно спросила: «А при чем тут черный или светлый?» Иванка встала с колен и пересела на кровать, откинувшись на одну руку, уже с легкой насмешкой сказала: «Не знаю, порадую тебя или нет, черные сильнее физически, думаю, ты уже поняла», я кивнула, соглашаясь, «но они и привязываются гораздо сильнее, настолько, что не могут долго быть вне досягаемости своей Анна. Светлые в этом отношении более самостоятельные, но всегда есть «но». Светлые более самостоятельные в плане передвижений, но более податливые для подчинения. Черные тенью следуют за своей Анна, но при этом строптивые и трудноуправляемые мужланы. Так что не знаю, повезло тебе или не очень с мужчиной. Я бы, конечно, выбрала для себя спокойного, уравновешенного светлого, чем черного. Но судьбе желание не указ. Я смогла лишь согласно хмыкнуть, почесывая отрастающие волосы на голове. Иванка тут же отметила мой жест. «Есения, давай после завтрака сходим в медотсек. Вчера меня осматривал доктор Нут Джама, такой милый, любезный мужчина. Уверена, он не откажется тебе помочь отрастить волосы в медитеке». Опять впечатлилась резким переходом от печального или важного к более прозаическому, обыденному, как уже не раз делала Иванка, и только неуверенно пожала плечами, вспомнив неприятно поразивший исследовательский интерес врача. «Да и работать надо, но тут до меня дошло, что возможно...» И я поспешила осторожно поинтересоваться. «А, так тебе понравился наш эсар Джама? Хочешь попробовать его привязать?» «Нет», — девушка качнула головой, поясняя, — «не мой тип мужчины. Мне больше всех твой наставник понравился. Такой солидный, умный, выдержанный мужчина. Не знаешь, сколько ему лет?» Я мысленно потерла ручки, почувствовав ее заинтересованность. Может, пристрою Фисника в хорошие руки? 248 — это его последний рейс, он намерен искать себе пару. А тебя его возраст не смущает? Яркие глаза Иванки загорелись азартом. Она очень женственно потянулась, вставая с кровати, и придирчиво рассматривая мой светло-серый форменный костюм, который теперь сидел чуть мешковато, потом ответила: «Нет. Для мужчины самый подходящий возраст. Если вдруг рано останусь вдовой, всегда смогу образовать вторую связь. А сейчас можно сразу двух мужчин привязать?» Она снова хмуро уставилась на меня. «Тебе одного мало? Ты представь, сколько у тебя забот с одним будет, а двое... Нет-нет, отчаянно замотала головой, поясняя. Я, конечно, не собираюсь никого привязывать. Чисто теоретически спросила, может ли такое случиться, чтобы ненароком не допустить подобного. Девушка перестала хмуриться и объяснила. Теоретически это возможно, но, во-первых, аморально, а во-вторых, карается законом. Тебя вышлют на мужскую половину, и будешь всю оставшуюся жизнь ходить в защите с головы до ног, как неблагонадежная, а свободные будут шарахаться от тебя, словно от заразной, да и твои аннары жизнь попортят как следует. Нет, я с головой плотно дружу, да и большинство тоже, хотя, конечно, бывают трагичные ситуации, и если вины женщины в том нет, то прощают и живут как-то. Но в нашем обществе это будто женщина с женщиной живет, или мужик с мужиком, противно. Я вспомнила мучения Тарии и смутилась. Да, теперь ясно понимаю, каково ему было почувствовать себя мужчиной нетрадиционной ориентации. Ну что, пошли позавтракаем, а то, несмотря на вчерашний поздний ужин, который мне месс Фисник принес, я снова есть хочу, как вечно голодные шурки. Опять в своей непредсказуемой манере беседовать предложила Иванка. Я невольно улыбнулась, сама такая, кивнув, поплелась следом. Мало мне услышанного от спасенной Илишту, так еще и терпеть сейчас любопытные взгляды придется, впору взвыть и спрятаться, ведь меня в женском облике еще немногие успели увидеть, но благодаря тем, кому довелось, наверняка теперь весь экипаж в курсе и повышенное внимание обеспечено. Зато сейчас, с чистой розоватой кожей лица и явно женской фигурой, сражу всех на повал. Вот только думать о мужских разговорах и пересудах по этому поводу не хочется. Знаю я, что они думают, вчера хватило. Хотя мелькнула злорадная мыслишка, посмотрим, кто теперь посмеет меня толкнуть.